Ну что ж, удается тебе это, позволю знать. Хочешь — верь, хочешь — нет, — ответил Риверс. Но порой удается, или, быть может, вернее сказать, что порой это на меня находит. Например, вчера, когда я играл со своим внуком. Всякую минуту превращение свинца в золото, напыщенное менторской трухи в поэзию, такую же поэзию, какой была вся моя жизнь у Мартенсов, каждое ее мгновение. И в лаборатории тоже. Ну, это были как раз одни из лучших мгновений, ответил он мне. Мгновение за письменным столом, мгновение, когда я возился с экспериментальными установками, мгновение споров и дискуссий — все это была идиллическая поэзия чистой воды, словно у Феокрита или Вергилия. Четверка молодых докторов философии в роли начинающих пастушков и Генри, умудренный опытом патриарх. Обучая юнцов тонкостям своего дела, он рассыпал перлы мудрости, прял бесконечную пряжу историй о новом пантеоне теоретической физики. Он ударял по струнам лиры и заводил сказ о превращении костной массы в божественную энергию. Он воспевал безнадежную любовь электрона к своему ядру. Под наигрыш его дудочки мы узнавали о квантах и постигали смутные намеки на тайны неопределенности. Да, это была идиллия. Вспомни, ведь в те годы можно было работать физиками и не чувствовать за собой вины. В те годы ученые еще могли верить, что трудятся к вящей славе Господней, а теперь не удается прибегнуть даже к утешительному самообману. Тебе платит военно-морской флот, за тобой следит ФБР, ни на минуту не дают забыть, что от тебя требуется. Да, к вящей славе Господней, как бы не так. К вящей деградации человеческой, вот во имя чего ты работаешь. Но в 21-м году было еще далеко до адских машин. В 21-м мы еще были горсткой невинных простачков в духе Феокрита и наслаждались упоительным нектаром чистого научного поиска. А когда приходил конец радостям труда, я вез Генри домой на Максвелле, и там меня ожидали радости другого рода. Иногда это был Тимми, который размышлял над правилом тройки. Иногда Рут, которая просто не могла поверить, что квадрат гипотенузы всегда равен сумме квадратов катетов. Ну, в данном случае, пускай тут она готова была согласиться. Но почему в каждом они шли за помощью к отцу? Однако Генри так долго вращался в сферах высшей математики, что забыл, как решать школьные задачки. А Евклид интересовал его лишь постольку, поскольку его геометрия служила классическим примером системы, имеющей в основе порочный круг. После недолгих путанных объяснений великий человек утомлялся и потихоньку покидал нас, предоставляя мне разбираться с Тиминой задачей методом чуть попроще, чем векторный анализ, разрешать сомнения Рут путем, не столь явно подрывающим веру в рациональность мира, как теории Гильберта или Пуанкаре. А потом за ужином была шумная радость детской болтовни. Ребята рассказывали о матери, о том, что нынче случилось в школе. Кощунственная радость наблюдать, как Кэти вклинивается в монолог об общей теории относительности, чтобы попенять Генри, опять позабывшему забрать из прачечной свои фланелевые кальсоны. Плантаторская радость выслушивать комментарии Бьюи или эпическая радость внимать ее подробным натуралистическим описанием забоя свиней в былые времена. А еще позже, когда дети ложились спать, а Генри уединялся наверху в своем кабинете, меня ожидала главная радость. И этой радостью были вечера с Кэти. Риверс откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. «У меня незавидная зрительная память», — после краткой паузы произнес он. «Но обои это уж точно были розовые с коричневатым оттенком, а абажур наверняка красный. Да, он непременно должен был быть красным, потому что лицо ее так тепло светилось, когда она штопала у лампы наши носки или пришивала детям пуговицы. Красный отблеск падал ей на лицо, но не на руки. Руки работали на ярком, незатененном свету. Какие сильные руки!» — добавил он, улыбаясь воспоминанию. «Какие умелые руки! Это тебе не вялые лилейные придатки благородных девиц, настоящие руки, которые чудесно управлялись с отверткой, руки, которые умели починить любую вещь, Руки, которые могли сделать хороший массаж, а если надо, то и отшлепать. Руки, которые не имели себе равных в изготовлении домашнего печенья и не брезговали опорожнить помойное ведро. И вся она была под стать своим рукам. Ее тело — это было крепкое тело замужней женщины. Женщины с лицом цветущей девушки-селянки. Нет, не совсем так. У нее было лицо богини в облике цветущей девушки-селянки. Возможно, Деметры. Нет, Деметры слишком печально. И Афродита не годится.